В Гатчине Аракчеев скоро обратил на себя внимание своим удивительным трудолюбием, своей напряженной деятельностью, своей неутомимостью. Радч писал: «В бытность великого князя в Павловске Аракчеев в Гатчине сурово принялся за новые свои обязанности, и учения продолжались по 12 часов в день». Понятно, что при всем желании никто не мог превзойти Аракчеева в трудолюбии. У сослуживцев Аракчеева не хватало сил производить так долго учение. Великий князь оценил деятельность неутомимого Аракчеева, давал ему различные поручения и сделал комендантом Гатчины. Необычайное трудолюбие Аракчеева вызывало удивление современников. Он сделался лицом известным, о нем заговорили. Массон характеризовал его деятельность следующим образом: «Ни один лирический поэт никогда не был так одержим служением Аполлону, как этот человек бесом военной службы». Известно, что в Гатчине служба была так трудна, что только крайняя нужда удерживала там офицеров. Аракчееву, напротив, нравилась эта деятельная жизнь. Он не только исполнял то, что другим было не по силам, но и продолжал преподавание в артиллерийском корпусе. Едва ли он руководился исключительно расчетом, так как за проездами Аракчееву не оставалось и четверти получаемого от корпуса жалования. Вместе с трудолюбием и неутомимостью Аракчеев обнаруживал большое терпение. Он сам рассказывал впоследствии генералу Маевскому: «Я сделался комендантом Гатчины. Всякий день должен был быть на параде, в разводе и на ученье. У меня был один мундир и одни лосиные панталоны. В ночь сниму я их с себя, выбелю, и поутру рано мокрые надеваю опять. Летом это было сносно, но зимою доходило почти до слез, когда панталоны примерзали к телу, и жестокий холод проницал все нервы». Не все могут проделывать такие фокусы, но Аракчеев, судивший о всех по себе, требовал и от подчиненных такого же трудолюбия, таких же неутомляемости и терпения, какими был наделен сам. С таким же поразительным трудолюбием Аракчеев исполнял три трудные должности, возложенные на него императором Павлом Петровичем в 1796 году. Даже трем деятельным служакам трудно было бы исполнить всю возложенную на Аракчеева работу. Он же и тут отличался исполнительностью. Часто днем и ночью он ездил по городу осматривать исправность караулов и постов. Весь гарнизон трепетал перед неутомимым комендантом.